Чем больше он думал о Лин Джияне, тем сильнее он радовался. Тогда же был избран счастливый день. Завтра Лин Джиян должен будет войти в покои государя. По сему торжественному случаю государь приказал выпустить всех преступников из тюрьмы. Лин Джиян все думал, что Тан Ао и До Цзигун придут спасти его. Надежда то покидала его, то снова возвращалась. Теперь он узнал, что завтра должен будет войти в покои государя, а от друзей все не было никаких вестей. Он подумал о жене, и в сердце его словно вонзили меч. Много слез пролил он. Кости и жилы его ног от бинтования стали мягкими, и Лин Джиян совсем не владел ими. Он, как пьяный, ни шагу не мог ступить без помощи прислужниц. Теперь уже Лин Джиян совсем не походил на того, каким он был раньше. Это были два разных человека. Сердце его разрывалось от горя. Ночь накануне счастливого дня он провел в слезах. Ну вот наступил счастливый день. Все прислужницы поднялись раньше обычного. Они подрезали волосы на лбу Лин Джияна, причесали его, нарумянили и напудрили гораздо тщательнее, чем обычно. Примечание. Подрезать волосы на лбу. Старинный обряд, выполнявшийся над невестой перед браком. После этого девушка уже считалась женой. Ноги его, хотя и были еще чуть-чуть велики, но бинтование искривило их, сделало высоким подъем, так что алые туфельки с изображением феникса пришлись как раз в пору. На Лин Джияна надели нарядное платье и нарядный головной убор, к поясу привязали яшмовые подвески и украшения, надушили его. И даже если он и не выглядел первой красавицей государства, то все же был очень красив и изящен. После завтрака стали приходить другие любимицы государя, чтобы поздравить Лин Джияна и пожелать ему счастья. После полудня прислужницы засуетились, начали оправлять наряды Лин Джияна, ожидая, что вот-вот его позовут к государю. И действительно, вскоре вошло несколько придворных, неся в руках лампы с жемчужными подвесками. Опустившись перед Лин Джияном на колени, они сказали: «Настал счастливый час. Просим госпожу проследовать сначала в главный зал, а по окончании приема у государя совершить обряд и вступить в свои покои, пожалуйте в паланкин». Лин Джияну показалось, будто над его головой раздался удар грома. В ушах все зашумело, а душа от страха ушла в пятки. Без лишних разговоров прислужницы подхватили его под руки и свели вниз, усадили в паланкин, который окружила толпа придворных, и понесли к главному залу. Государь уже окончил прием. Зал был залит сиянием светильников. Придворные поддерживали Лин Джияна, который покачивался на своих маленьких ножках, как цветок от дуновения ветерка. Когда Лин Джияна подвели к государю, ему пришлось согнуться, закрыть лицо рукавом и пожелать государю многих лет счастья. Примечание. Закрыть лицо рукавом — знак стыдливости. Все любимицы государя поклонились государю и Лин Джияну и поздравили их. Только было хотели отправиться в покой, как вдруг на улице послышались неумолкающие шумы крики, страшно испугавшие государя. Оказывается, этот шум был связан с уловкой хитрого Тан Ао. Все эти дни Тан Ао и До Цзигун искали Лин Джияна, ходили повсюду, но ничего не могли о нем узнать. Как-то раз они разделились и отправились на поиски в разные стороны. Проходив долгое время, Тан Ао вернулся на джонку, чтобы поесть, и стал утешать плакавших жену и дочь Лин Джияна. В это время До Цзигун весь в поту вбежал в каюту. «Наконец-то!» — сказал До Цзигун. «После больших усилий мне удалось узнать, где находится наш Лин Джиян». «Где он? Где мой муж?» — взволнованно спросила госпожа Люй. «Жив ли он?» «Я ходил и спрашивал всех, и мне посчастливилось встретить слугу из дома дяди здешнего правителя. От него я узнал, что правитель, выбирая товары Лин Джияна, обратил внимание на него, решил оставить его во дворце и пожаловать званием первой любимицы. Так как ноги у него большие, то приказано было бинтовать их, и когда они станут маленькими, назначить день свадьбы. Теперь ноги приняли нужную форму, и день свадьбы назначен на завтра». Услышав это, госпожа Люй упала в обморок. Плачущая Вань Жу привела мать в чувство. Бросившись в ноги Тан Ао и До Цзигуну, госпожа Люй с рыданиями стала молить их: «Сват, батюшка, и вы, Цзигун, спасите моего мужа!» Тан Ао велел Лань Инь и Вань Жу поднять госпожу Люй. «Я просил слугу дяди правителя, — сказал До Цзигун, — попросить его хозяина доложить государю, что мы готовы отдать все товары, имеющиеся у нас на джонке,